Из книги «История вечности», 1936 год. Приближение к Аль-Мутассиму. Филипп Гедалья пишет, что роман «Приближение к Аль-Мутассиму» адвоката Мирра Бахадура Али из Бомбея. Это весьма неуклюжее сочетание исламских аллегорических поэм, обычно более всего интересующих их переводчика, и детективных романов, в которых уж непременно превзойден Джон Х. Уотсон, и которые смягчают ужас человеческого существования в аристократических пансионах Брайтона. Мистер Сесил Робертс еще раньше изобличил в книге Бахадура неправдоподобное двойное влияние Уилки Коллинза и знаменитого персидского поэта XII века Фарид ад-Дина Аттара. Это спокойное замечание Гедалья повторяет без удивления, но с холерическим запалом. По существу, оба писателя сходятся, оба указывают на детективное построение романа и его мистическое подводное течение. Эта водяная метафора может побудить нас вообразить какое-то сходство с Честертоном. Ниже мы докажем, что такового нет. Комментарии к приближению к Аль-Мутассиму. Борхес указывает, что на рассказ повлияли некоторые сюжетные ходы романа Генри Джеймса «Священный источник», 1901 год. Филипп Гедалья, 1889-1944 годы, английский журналист, автор книг «Конкистадоры», 1928 год, «Аргентинское танго», 1932 год, биографии европейских и американских политических деятелей прошлого и настоящего. Джон Х. Уотсон, доктор Ватсон, рассказчик и персонаж новелл Конан Дойля о Шерлоке Холмсе. Сесил Робертс родился в 1892 году, английский поэт и прозаик, автор библиографической книги о докторе Ватсоне и Шерлоке Холмсе. Уильям Уилки Коллинз, 1824-1889 годы, английский писатель, автор таинственных детективных романов. Фарид ад-Дин Аттар, около 1119 года, средневековый персидский поэт. Поэма «Беседа птиц» создана им около 1175 года. Гилберт Кит Честертон, 1874-1936 годы, один из наиболее близких Борхесу английских писателей, автор эссе, романов и нескольких книг-новелл о сыщике-любителе, католическом священнике, отце Брауне. Первое издание «Приближение к Аль-Мутассиму» появилось в Бомбее в 1932 году. Бумага в книге была почти газетная, обложка извещала покупателя, что речь идет о первом детективном романе, написанном уроженцем города Бомбея. За несколько месяцев публика проглотила 4 издания, по 1000 экземпляров каждое. Bombay Quarterly Review, Bombay Gazette, Calcutta Review, Hindustan Review в Аллахабаде и Calcutta Englishman расточали дифирамбы. Тогда Бахадур выпустил иллюстрированное издание, которое он назвал «Беседа с человеком по имени Аль-Мутассим» с изящным подзаголовком «Игра с движущимися зеркалами». Это издание недавно воспроизведено в Лондоне Виктором Голландсом с предисловием «Дороти Сейерс», но, видимо, из милосердия без иллюстраций. Оно у меня перед глазами. Первое раздобыть не удалось, но чувствую, что оно было